— Насколько я знаю, — говорит Каннинг, — ты еще не бывал в Лондоне. По мнению одних, это величайший город после Рима времен империи. Другие зовут его гостиной дьявола. Оба определения верны. — Ты заходил к близнецам? — Нет, сэр. После вечера, когда демонстрировали действие воздушного насоса, близнецы слегли в лихорадке. Им мерещился дым и огонь. — Ничего, — говорит мистер Каннинг, — привезем им что-нибудь из Лондона. Веер или гребень. Что-нибудь модное. Я так люблю делать им подарки. Они выходят из дома, пересекают полосу солнечного света, яркого, как всегда, в конце марта, и забираются в прохладное кожаное нутро экипажа. Раздается крик. — А ну, мертвые! И колеса уже скрипят по гравию, неся их сквозь ласковую тень деревьев по подъездной дорожке к чугунным воротам, а потом все дальше и дальше. Каннинг достает из кармана философский трактат и принимается за чтение, время от времени согласно кивая или с сомнением покачивая головой, если сталкивается с тонким или, напротив, противоречивым суждением. Джеймс, облокотясь, смотрит в окно. Из этого окна он в последний раз видел, как избивают Гаммера, как тот валяется на мостовой в Солсбери. Хорошо было бы снова его увидеть, узнать, что с ним сталось. Славные они были компанией в своем роде, да и дурачить такую прорву народа — дело забавное. Может, люди Каннинга его угробили? Или он висит, качаясь на каком-нибудь перекрестке, закованный в цепи, поживо для ворон. Кому на свете придет в голову оплакивать столь никчемного и хитрого человека? В сумерках они уже проезжают мимо Кенсингтонского сада. Несмотря на вечернюю прохладу, Каннинг открывает окно, чтобы мальчик мог получше увидеть все вокруг. Увидеть и услышать, ибо великолепные, освещенные фонарями площади, скачущие верхами военные, тачки, повозки и уличные торговцы создают любопытную городскую суматоху. То тут, то там экипажи сталкиваются с портшезами, и тогда кучера и носильщики рычат друг на друга злобно и забавно, с поразительно чопорным видом обмениваясь лихо закрученными непристойностями. Между повозками петляют дети с огромными глазами и тоненькими ножками. Нищие тянут руки к окну их кареты, уворачиваясь от кучерского хлыста. Ветер доносит то запах гари, то помойную вонь, а иногда тонкий аромат, если мимо них проезжает карета светской дамы. Вверх по Пикадилли, мимо Сент-Джеймсского дворца, плац парада конной гвардии, по Стрэнду и Флит-стрит. Экипаж останавливается, лакей открывает дверь, Джеймс и Каннинг выходят, поворачивают в узкий дворик налево, туда, где в глубине стоит освещенное фонарем здание. При их приближении пожилой человек в мантии и с жезлом в руке выходит навстречу. — Добро пожаловать, мистер Каннинг, сэр. Почти все господа уже в сборе. — Отлично, Лут. Каннинг кладет монету ему в ладонь. — Ведите. Они входят в здание, поднимаются по лестнице, шествуя мимо портретов президентов общества и бывших его питомцев. «Знаешь ли ты, кто это, Джеймс?» Каннинг остановился перед самым заметным портретом. Худое, скучное лицо человека, пребывающего, судя по виду, в сильнейшем раздражении. «Сэр Исаак Ньютон, Джеймс. В юности я имел честь быть с ним знакомым». Лут подводит их к двери в глубине дома, над которой в золотых завитках красуется надпись «Nullius in verba» — ничего на слово. Он открывает дверь, и оттуда доносится